Послесловие автора. Мои дорогие читатели, мне бы очень хотелось завершить эту книгу не эпилогом, а своим послесловием. Знаю, многие послесловия не читают, но надеюсь, что вы все-таки бежите своими меткими глазами по этим строкам, потому что для меня эти слова как часть книги. Я писала ее довольно долго, и тема для меня была непростой, очень искренней, от всего сердца, из прошлого. Всегда тяжелее писать о реальности, а здесь хотелось достоверности и правды и в эмоциях, и в деталях. В «Любви адмирала» нет драматизма и извилистых поворотов сюжета, нет дикой страсти и разрывающей аорту драмы, с чем уже привыкли ассоциировать мои книги. Но есть много большее. Мы сами. Уверена, каждая из вас, читая эту книгу, хоть в чем-то да поностальгировала, о чем-то да вспомнила. В этом и была задумка этой простой житейской истории. Это история о всех нас, о детстве, юности, первой любви и о родной стране. Неважно, где мы сейчас и какие границы прорисованы на картах, если вы читаете эту книгу, и она в вас откликается теплом и воспоминаниями, значит, мы едины, значит, мы любим одну страну. Я родилась после развала Советского Союза, но его теплый дух, передающийся из поколения в поколение нашими ценностями и общим культурно-историческим кодом, всегда со мной. Пусть я сейчас и за много тысяч километров от родины. Этот код – это уважение к великой победе со слезами на глазах. Это почтение к взрослым, это культ настоящих мужчин, это красота женственности. Это обожание детей, трепет перед весной и первой любовью. Это все то, на что мы оглядываемся, когда вспоминаем себя, своих родных, свой дом. На этом и стоит добро. Пусть это всегда останется с нами, вне зависимости от того, куда нас занесет жизнь. Пусть это не смогут у нас отнять и заменить другими, чуждыми ценностями. Любите достойных, будьте любимы достойными. Будьте достойны сами. И пусть преданность своим корням будет вашим маяком, который осветит дорогу в будущее и всегда подскажет, как добраться обратно, домой, если заблудился. Конец. Май 2023 года.